Один раз, будучи неверующей, мама завела, каялась. Но здесь надо конкретно. Когда речь идет о проклятии Едемского сада оттуда, это одно. А когда твои предки колдовали, бабушка твоя или дедушка, это другое. Здесь надо конкретно от этого отказываться. И тогда не будет давления такого. Тогда не будет уныния. Здесь живет не в духе. Вы можете жить, получить спасение. Но зачем нести те трудности, которые не надо совершенно нести? Вот в чем проблема. Когда живет в духе, то тут о спасении идет речь уже. Тут надо обязательно изгнание. Когда где-то со стороны плоти или с воздуха, тут можно и так прожить. Но зачем так жить, когда Бог не хочет, чтобы это было? Вы меня хорошо понимаете все? Это неприятная тема. И многим, когда слушают, становится плохо. Начинает бунтоваться хозяева внутри. И не удивляйся, почему я когда спрашиваю, когда совершаю молитву, и когда говорят, надо помолиться, кто есть тут не смог, я всегда спрашиваю, как вам было хорошо, когда молились, вас не подташнивало, вам головы не болели? Если так, все нормально. Во время молитвы начинает болеть голова. Давайте идите в первую очередь, будем с вами разговаривать. Правда, иногда иду, спрашиваю, от чего пришла? Голова заболела. А как теперь заболели, постоянно болели? Да она мне каждый день болит. Говорю, слушай, так я же тебе не говорил про эту головную боль. Я же говорил про другое. Я не имел в виду, что вообще у кого голова болит, это уже одержимые. Но, по крайней мере, глупость будет тогда, если так заявлять. Или сегодня есть такое, кашлянул раз, о, уже бес. Ну, говорю, братья, ну не надо же в крайности бросаться. Ну, простыл, ты будешь кашлять, и насморк будет, и много что будет. Но то же не значит, что ты уже бесноватый. Поэтому я обращаю на это внимание. И на что обращаю внимание? Это очень серьезные вещи. Однажды приходит один человек на прием и говорит мне, что я пришел помолиться, потому что я, говорит, для своего родства сделал большое зло. Какое зло? Он мне рассказывает, что, говорит, когда я еще был неверующий, у меня была одна проблема. Я по его рассказу, я не спрашивал, что за проблема, но по его рассказу понял, что это была болезнь какая-то. Я, говорит, обращался, куда я только не обращался. Я обращался к врачам. Я обращался к врачам разного уровня профессионального. Никто мне не мог помочь. Это для меня было мучение. И мне, говорит, однажды сказали, там где-то около Лунницы, у нас есть такой город Лунница, живет колдун. Ты сходи к нему. Может быть, он тебе поможет. Он говорит, я к нему пошел. Он меня выслушал и сказал, я тебе помогу. Я знаю, как тебе помочь. Но на одном условии ты должен согласиться, чтобы я продал счет твое родство до четвертого рода дьяволу. И тогда я тебе помогу. Он говорит, я согласился. Он совершил обряд. Но я уже не спрашиваю, что он совершал там. И говорит, и я получил то, что я хотел. Но я теперь понял, какое я зло сделал. Что делать? Ничего, просто попроси прощения и отрекись от того обряда во имя Иисуса Христа, который ты по своему неведению позволил ему совершить. И это не один случай. Приезжаем в одно место, в одну церковь, беседую с одним братом. Он, значит, с самого раннего детства убегал из дома, не находил места в доме, потом попал в тюрьму, отсидел. Потом вернулся, уже пьянство, понимая, что жить так дальше нельзя. Когда мы стали разбираться, молиться, он одержим, настолько буйный, настолько сильно. Тебе нужна исповедь, потом глубокая и так далее, и так далее. Он начал мне рассказывать, я ему задавал вопросы, потому что не всегда люди знают, что надо рассказать. Я говорю, у тебя вот это было в жизни? Было. Это было? Не было. Ну, Сказал было, я верю, что было. Сказал не было, у меня вопросов больше. Я не буду настаивать, что было. Хотя я чувствую, что не совсем говоришь то, что надо. Но ты сказал, все, вопрос закрытый. Это уже твой вопрос. Обманул ты или нет. И вот когда мы совершили молитву покаяния, он просил прощения, ему очень трудно было каяться, не давал. Несколько раз приходилось приказывать дьяволу не мешать ему. Когда стали отрекаться, еще хуже стало. И вот когда дошли, когда я ему предложил повторить, потому что люди не знают, как это делать, потом я говорю, я буду говорить, а ты повторяешь за мной, как от себя. Потому что начинают говорить, да не то, что надо, то уже за мной повторяется. Хотя то не совсем совершенное. Некоторые не понимают, говорю, если повторяй, если мои предки были колдунами, говорит, если твои предки были колдунами, говорю, да не твои, говори, мои. Ты не за меня отрекаешься. Слушает, если в моем роду были колдуны, она говорит опять, если в твоем роду были колдуны, говорю, слушай, ну как в моем? Я тебя учу, как надо делать. Поняла. А потом к концу опять забыл. Опять мои, она говорит, твои. Тяжело с такими людьми, особенно в старости. Надо делать все в молодости, когда еще, когда уже старенький. Ну, трудно с такими людьми что-то делать. Они забываются, и я помню одного брата, глуховатый. Я ему говорю, повторяй, да не то. Я ему громче. А он мне громче, и то же самое, что он повторил. Я говорю, да не то, вот так. И он на моем уровне, да то же самое мне повторяет. Думаю, что с ним делать, с этим братом? Мне и смех, и грех. Да такое выдумает, что я мимо голову не приходилось ему такое предлагать. И потом однажды, когда дошли до места, значит, что если мои предки меня предали дьяволу, он говорит, благодарю тебя, Господи, что мы тебе продали нашего дьявола. Я говорю, хватит, я не могу больше с тобой говорить, я же расхохочусь и с твоими исповеданиями совсем наговорил лишь бы что. Потом я всегда говорю, давайте это делать вовремя, в молодости. Чем тогда, когда невозможно, невозможно достучаться, невозможно сделать что-то. Ну и значит, и когда мы стали с этим Юрой, я возвращаюсь назад продолжать, когда ему предложил сказать, отречься от предков, которые обряд совершили, он говорит, а я этого не скажу. Почему? Я не могу этого говорить. Ну почему не можешь? Ты что, говорить не можешь? Нет, говорить я могу, но я этого не могу сказать, что ты мне предложил. Я говорю, Юра, надо. Мы как раз натолкнулись на твою проблему, ты запроданный. Нет, мне страшно. А что будет дальше? Говорю, ничего не будет. Лучше будет? Нет. Начинает каяться. Брат Николай, прости, я тебе сказал, что это у меня не было, у меня было. Я говорю, Юра, это хорошо, но тебе надо вот это сказать. Говорит, что буду говорить, только не это. Вот, вот насколько это сильно. Помню, за одну цыганку стали молиться. Она приехала с Гомеля. И дошли до вопроса, что продана и посвящена. Когда продают, на что-то посвящают. Кого-то на блуд посвящают, идет в разнос, никаких тормозов нет. Кого-то посвящают на пьянство, пьет, никто остановить не может. Никто не может понять, что. И вот дошли, что во имя Иисуса Христа, если мои предки... А цыгане, это же те, которые, знаете, что в каждом роду не такие есть. И вот доходим, повторяй, во имя Иисуса Христа, если мои предки совершили обряд и продали меня дьяволу и посвятили, он оборачивается, да, продали и посвятили, посвятили на воровство. И закричал сразу, да, продали, посвятили на воровство. И это не она была виновата, это были виноваты ее предки, которые это сделали. Я очень хочу, чтобы вы на это сегодня обратили внимание. Вы скажете, этого мало, что ты сказал. На основании опыта учение не строится никакое. Я думаю, братья, вы с этим согласны. Учение строится на основании Писания. Какой бы у меня ни был опыт, это просто опыт мой. Но это не учение. А учение вот оно где сокрыто, вот оно где лежит. Поэтому я обращаю внимание вот на что. на один из вопросов о предках, о их грехах. Вот мы отрекаемся от их грехов. Смотрите, я читаю, что это нормально. Читаю Даниила, 9 глава, 16-20 стихи. Это мы разбираемся с предками нашими. Вот что Даниил говорит. Молится: Господи, по правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим находится в поругании. За грехи наши и за грехи отцов наших Иерусалим находится у всех окружающих нас в поругании. И мы не услышим, Боже наш, молитву раба Твоего. Я все не читаю. Читаю из этого текста только 20 стих. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего. Смотрите, как оно связано. Мои, моего народа. Кто-то может сказать, это того народа, который жил в то время с ним. Я приду в другое место. Оно не будет связано с Даниилом. Это будет 78-й псалом, 8 стих. У кого есть в Библии, можете их открыть. Давид молится. Интересной молитвой молится. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да подворят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Не помяни нам грехов наших предков. Что может быть яснее? Только одно хочу сказать, чтобы вы не подумали, что я вас проповедовал, что можно молиться за мертвых, и они там прощение получат. Я этого не говорю. Мы молимся за нас, живых, на которых легли грехи предков наших. Вот за кого, не за них. За них бесполезно молиться. Их время прошло. У них ничего не поменяется. А вот грехи предку, которые на меня легли, Господи, избавь меня от них, я здесь не виноват, а ни в чем. Это закон наследственности. И я сегодня это понял, и я не хочу нести наказание за них. Грехи, то есть внутреннее стремление, характер мы часто говорим. Но есть еще проклятие, которые заработали предки за свои дела, и они легли на нас. Вы знаете, как часто, я мог массу примеров проводить. И не из жизни американцев, неизвестно было или нет, а с то, что сталкиваюсь в своем служении почти каждый раз, как только вот люди приезжают сюда. Кто ты, дух? Беснуется. Дух материнского проклятия. Оказывается, мама в детстве говорила, а чтоб тебе так было, а чтоб тебе так было, а чтоб ты вот это понес, что дальше. Перерыв. Давайте сделаем перерыв. С перерывами это у меня проблема. Вы должны смотреть за перерывами. А давайте тогда перервем немножко. Я немножко уже забыл, какой пример я хотел проводить. Потому я уже буду начинать. Продолжать, но хотел бы обратиться к 78-му псалму. И здесь написано о вот этих грехах предков, говорит, ибо мы весьма истощены. Они очень часто сильно влияют на людей и истощают всю духовную жизнь. И люди часто не понимают, откуда что пришло, откуда все началось. Поэтому это очень серьезный вопрос, и в свое время, когда я начинал это служение, это как-то получилось неожиданно. Когда меня спрашивают, как ты начал, я говорю, братья, даже не могу понять, как я начал. Уже зафиксировал, что начал, а как начал, и не могу толком и сказать на сегодняшний день. Это была такая первая встреча, когда один из братьев, это был верующий человек, потом оказалось, что он не свободный. И когда он начал кричать, бесноваться, я просто именем Иисуса приказал ему отвечать, как его имя. А до этого, допустим, встречался, я дух блуда, я дух обиды, я дух гордости, что тут конкретно говорит. Я дух материнского проклятия, как я вам сказал вам в самом начале, мать проклинала, это все легло на детей. А он мне отвечает, я род. Я думаю, какой род? Блуд ты увлекаешь, или пьянство, или что, род? Во имя Иисуса, еще раз отвечай, кто ты, я не понимаю, род я. Он это более так начал грозно, с раздражением. Они очень не любят отвечать. Однажды один демон сказал, ишь ты, говорит, какой хитрый, скажи имя. Скажи имя, это выходить надо? Он говорит, не скажу. И все, это правда, не со мной, а со стороны это наблюдал уже. Он говорит, умный какой, скажи имя. Скажи имя, это выходить надо. Так это самое. Потом он не скажу. Почему не скажу? Он не хочу, не скажу. И такие наглые бывают некоторые, не хочу. Скажешь, никуда ты не денешься, потому что я тебе приказываю не своим именем, но которое ничего не значит вообще в духовном мире, а именем Иисуса Христа приказываю. Ну и ночью род я, опять, я не понимаю, кто ты, отвечай, как имя, тут род, я род, род, как начал орать, что я род. Я так и не понял до конца. Потом прошло короткое время, одна из женщин тоже, стали молиться, тоже начинают бесноваться, приказывают, отвечай, как имя. Она говорит, кровный я. Я сразу догадался, по крови. По крови зашел, кровный. И тогда мне стало понятно род. Это по поколениям передается от отца к сыну, к дочке и так далее, и так далее, и так далее. Их надо этот род прерывать. И вы знаете, что одно такое интересное явление, довольно много людей живут в мире, который живет в них, и они этого не замечают. Они просто не проявляют себя. И только тогда, когда попадают в церковь, где действует Дух Святой, вы знаете, что демоны не боятся нашего образования, они не боятся наших формул, чтобы правильно им говорить, они боятся власти, они боятся Духа Святого. Потому что чтобы не было заблуждения, вот только научусь, узнаю, как это надо, и все будет нормально, ничего не будет. Колени, молитва, пост с молитвой, Господь, дай силу, дай власть, и тогда будет. А так не получится ничего. А вы помните вот эту историю? Я вообще-то, я их боялся, этих одержимых. Потому что когда начинаю читать, что там семь сыновей, Скевы стали изгонять, а злой дух сказал ответ, Иисуса знаю, Павел, Ильич, ну а вы кто? Я буду, ты мне, я получу, заработаю еще. Но там было в чем дело? Они говорили, что мы заклинаем тебя Иисусом, которого Павел проповедует. Они его не проповедовали, а пытались пользоваться именем его. А говорят, это не пойдет такое дело. Ничего не получится в этом случае. Поэтому я просто благодарю Бога, что и бросались и с кулаками, и всем. Некоторые были очень наглые такие. Я помню одну женщину. Я говорю о том, что Бог это делает, Бог защищает. Если бы не Бог, не его власть, то мы сами по себе, он давно разметал бы всех. Сейчас, помню, стал молиться за одну одержимую. Она, кстати, была тоже продана родителями. И это обнаружилось во время молитвы. Когда он сказал, что я из нее не выйду, я ее купил. Она моя, я ее купил. Я ее спрашиваю, скажи, что такое купил. Она говорит, родители были колдуны, и у них стали людей лечили. Говорит, у нас всегда во дворе сидели люди, ждали приема. Такое, наверное, явление знаете у этих шептов. Особенно тех, которые действуют в силе, то сидят люди и ждут помощи от них. Она говорит, и мои родители, и отец, и мать были такими. И у нас стали умирать дети в семье один за другим. И говорят, мои родители, чтобы дьявол не умерщвлял детей, они совершили обряд и мою душу продали дьяволу. И он тогда перестал умерщвлять детей. Потом он и сказал, я из нее не выйду, я ее купил. Когда я это узнал, она отреклась от своих родителей, как от колдунов. Не как от родителей, как родителей, а как от колдунов, как от тех, которые были связаны с демонами. И мы стали молиться, он опять свое, я ему отвечаю, что Иисус Христос ее купил раньше тебя. Он на эти слова ничего не мог ответить. Поэтому выйди вон. И так далее. А как я оплату заберу? Они же уже поумирали, отвечают. Спрашивают, поумирали? Говорят, поумирали уже. Ну, хороший такой вот там разговор был. Но вот это проданный. И когда человек проданный, очень сильное влияние народ оказывает. Вот это влияние. Я потом стал молиться за этих, значит, род кровный. Это очень часто повторяется. И самое в чем опасность заключается? Эти люди приходят в церковь, каются. Потому что Бог не разрешает этим демонам затмить разум и не разрешить каяться. Для этого у человека свобода есть. И вот приходят в церковь несвободные люди, не разобрались, начинают молиться о крещении Духом Святым. И тут же и заговорил. А потом начинается что-то непонятное. И тогда говорят, к этой сестре не ходите. Он получил через него, смотри, что делается. Или надо с этим братом разбираться. Вот через него получил духа, а смотри, что он бы делает. А там брат не виноват, и сестра не виноваты. И никто его не крестил. Библия говорит так, если просите крещение Духом Святым, то не можете получить другого духа. Он жил в нем уже давно. И он просто сымитировал крещение. И всего столько. Потому я всегда говорю, братья, будьте внимательны. Приходят люди, особенно в наше время, лет 40 назад такого массового явления не наблюдалось. С другой стороны, об этом не разговаривали и не делали. Если делали, то единицы. Я помню, тут Грыц у вас был, еще кто-то был. А так вообще-то начинают шуметь за руки, за ноги и выволокли на улицу. Мы смеялись, когда были в Норвегии, там этот Моррис Серлоп, в Англии было, Моррис Серлоп проповедовал, такой один из известных проповедников. Так там стали бесноваться, его охрана за руки и на улице. Ну, говорю, не можем изгонять бесов, то будем изгонять одержимых. Это просто, за руки, за ноги. Раз это не можем, то это будем делать. Иногда и так надо делать, иногда они срывают служение, поэтому я не сказал, что это совсем плохо. Но просто мы немножко там пошутили, видя, как это все происходит на этом уровне. Поэтому вот просто хочется, чтобы не лишние подруги, которые вы не знаете, прежде чем молиться за крещение Духом Святым, хорошенько проверьте, что за человек, что есть в нем. Чтобы не было больше проблем. Кто ты? Род? Ты говоришь на языках? Я? Я говорю на языках. Вы знаете, что не просто шу-шу-шу-шу-шу, ля-ля-ля-ля-ля. Язык четкий. И только чувствуешь внутри, что не то что-то. Помню, недавний случай тоже. Стала молиться, сестра приехала. Я всегда просто предупреждаю, когда информацию, чтобы людей не разбивать. Когда начинаешь проверять, не предупредил людей, то они думают, что уже у них есть что-то. Я говорю, вы не обращайте на меня внимания. То, что я делаю, я проверяю, но это не значит, что ваше нечистое все. Вы будьте спокойны. Я говорю, я и сегодня вам говорю, но говорю, но вы трезвыми глазами смотрите, трезвым разумом. Не все прилепляйте к себе, что я сегодня говорю. Вы меня поняли? Иначе ночами спать не будете. Хотя приехал, в церковь спать не может после этого. Потому я говорю, это касается единиц, не все же такие. Их много над общей массой, это очень мало. Я говорю, почему много? Потому что из тех, которые приезжают, немало. Но от общей массы то-то немного. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание. И тоже стали молиться, на языках говорит, все, правда. И мне кажется, она сама сказала, что-то у меня сомнения есть. И я всегда приказываю, что когда я буду приказывать именем Иисуса, Дух, говорящий на языках, кто ты, то вы не выдумаете, что мне отвечать. Я не вас спрашиваю. И я не ваше имя спрашиваю. Ваше имя мне совершенно не надо. И вы будьте спокойны, если демон, если он заговорит. И вы не сможете удержать, не сможете заставить, чтобы он не говорил. Вы не переживайте за это. Но иногда бывает, люди выслушали, а все равно. Помню один случай такой, во имя Иисуса. Дух говорящий на языках, как твое имя? Продолжает молиться. Как имя приказываю? Молчит. Во имя Иисуса, как имя твое? Нина. Говорю, какая Нина? Я же тебе сказал, молчи, что ты меня с толку избиваешь. Какая Нина? Я же тебе сказал, не отвечай. Если его нету, то нету, значит подозрения какие-то есть. Но она бывает, так вот прикажет, человек и расклеится. Потом я говорю, что всегда предупреждаю, не надо, не выдумывайте. Не мучаясь, что говорить. Это я буду мучиться, если он ест, чтобы заговорил. А вы спокойно молитесь, как есть, да и все. И всегда предупреждаю. Я думаю, это будет полезно, что когда Дух Святой никогда не отвечает на такие вопросы. Он просто продолжает молиться. Он не огорчается, потому что это наша работа такая, подделки много –